Глава 5. Эпиграф. Сундук с золотом и банка гвоздики имеют в моих глазах равную ценность. Если нет второй, нет смысла копить первое. Мишура Вардхан. Все, что блестит. Глава 4. Амир вышел из врат на шафрановые поля Ралухи и остановился, почти наткнувшись на острие выставленного Хасмином копья. Спину сводило от боли. Будь он сейчас с мешком, едва ли выдержал бы приступ, вызвавший мышечную судорогу и сжатие сердца. Дышать было трудно. В голове слышался голос. Он шипел, как если бы в жарящейся на кокосовом масле чети добавили слишком много горчицы. Голос заполнял всю черепную коробку, норовя вылезти наружу. Врата пряности в очередной раз растрепали все жилы, соединяющие воедино его тело. Внутренности горели огнем, более жестоким, чем обычно, и даже смерть казалась Амиру предпочтительней этих мук. Но он был жив, по крайней мере, пока. В глазах Хасмина угадывалась готовность при первой возможности изменить сей факт. За спиной у Амира выступил из врат Каримбхай, и, увидев представшую перед ним картину, глухо застонал. «Хасмин Кака, ты же обещал!» Голос друга донесся до Амира, как будто из глубокого колодца. Он медленно поднял голову. Хасмин, повернувшись к Каримбхаю, пощелкал языком. Хвост его защитного цвета тюрбана реял по ветру. «Обещал!» — спросил он насмешливо, слегка наклонив голову. «Да, Кака, мы заключили сделку!» Голос зазвучал более четко. Каримбхай подошел и встал рядом с Амиром, следя одним глазом за пикой, а руки сложив в жесте смирения. «Чтобы вернуть Амира в Ралуху, Кака, я уплатил Халдивиру не 2 кисета черного перца, но целый 2-недельный паек. Парня уже поместили на день в тюрьму. Ты должен сдержать слово и отпустить его!» Каримбхай сам тяжело дышал, заламывал руки и едва передвигал ноги. Врата истерзали его не меньше, чем Амира, и тем не менее старый носитель, вопреки возрасту, не кривился от боли, тогда как Амиру казалось, будто ему прямо сейчас режут пилой бедро. Врата, хоть бы это прекратилось! Позади Хасмина выстроились полумесяцем с полдюжины чавкидаров. Пики они держали на изготовку, словно опасаясь, что Амир и заикающийся Каримбхай одолеют их всех при помощи какой-нибудь немыслимой уловки. Хасмин не опустил копье. Амир ожидал, что спустя какое-то время боль от перехода через врата пряностей пойдет на убыль, как это было всегда. Но в этот раз боль не ослабевала, и причиняемые ею мучения длились, казалось, вечность. Хасмин выровнял пику. «Почему?» — только и спросил он, буравя Амиром взгляда. «Я...» — Амир закашлялся. «Я заблудился. По всей Хилморе погасли огни. Спроси у других носителей, Хасмин Кака, если мне не веришь». «И ты шел на ощупь и уперся в окровавленную стену. Так, что ли?» Взгляд Хасмина опустился на рубаху Амира. Молодой человек совсем позабыл, что она перепачкана кровью Файлана. «Это я...» — замямлил Амир в ответ. Вот дерьмо. Поверит ли Хасмин, если Амир расскажет ему о задержавших его обстоятельствах? Поверит, если сказать про 9-е королевство и про пряность, которую можно использовать для производства любых других пряностей? Едва взглянув на охваченного холодной яростью Хасмина, Амир понял ответ. Молчание пойдет сегодня по цене муската. Одни муската следует ценить. «А ты бери мешок и проваливай отсюда!» — пролаял Хасмин, обращаясь к Каримбхаю. «Но, Кака, что ты будешь с ним делать?» Из уст Каримбхая так естественно сочилась наигранная угодливость, настороженная покорность чашника, способного лишь тешить самолюбие тех, кто стоит выше его. Амир ненавидел иногда Каримбхая за эту пантомиму. Он не считал, что врата каста должна присмыкаться перед этими людьми, вне зависимости от занимаемого ими положения. Но Амир был всего лишь человек, притом носитель. Что он знает о происходящем вокруг, за исключением день за днем тянущейся рутины переходов? Амир понимал, что, занимая отведенное ему положение и живя, где живет, он не в силах переменить ничего в устоявшемся укладе Ралухи. Хасмин сплюнул Амиру под ноги и концом копья направил Каримбхая к одному из чувкидаров. «Что я с ним буду делать, говоришь? То, что собирался давным-давно!» Амир встревожился. «Ты не можешь бросить меня в пирамиду. У тебя нет права арестовывать носителей. Сказано, что...» «Я не собираюсь тебя арестовывать», — буркнул Хасмин. «Или вести тебя в пирамиду. Я обещал Кариму отпустить тебя. Вот и отпущу». Амир прищурился. Что-то не складывалось. Хасмину чуждо было милосердие. Наделить его этим качеством можно было только в самом причудливом сне. Хасмин улыбнулся, и от этой ухмылки у Амира участилось дыхание. Пусть тело еще сводило от пережитой во время перехода через врата пряности и боли. «Оставь нас!» — прорычал начальник Чавкидаров, обращаясь к Каримбхаю. Каримбхай в повторном приказе не нуждался. Старик глянул на Амира, издал тяжкий вздох, который Амир знал слишком хорошо. На немом языке чашников он означал, что день выдался дерьмовый, и ночь обещает быть не лучше, но завтра наступит другой день, который принесет новую надежду. Нужно только продержаться. В мгновение ока Каримбхай исчез, и вот он уже ковыляет по полям к имеющей форму чаши долине Ралухи, а вокруг него колышутся колоски шафрана. Солнце почти зашло. В багровых отблесках заката шафрановые поля оказались еще прекраснее. Ветер ослабел. В воздухе разлился холодок. Амир в его перепачканной кровью рубахе и со слабостью в коленях сжимался в комок в поисках тепла. Но все, что ему оставалось, это смотреть на Хасмина. «Королева провалила Башару», — произнес Хасмин. «Ребенок родился мертвым». Амир охнул, хотя отчасти предвидел такой исход. Королева и прежде рожала мертвых младенцев, и это ставило под угрозу продолжение рода Махараджи Орбалуна. Хасмин, впрочем, еще не закончил. «Нам не хватило специй для исполнения ритуала сегодня днем. Благодаря тебе!» «Но кака? Холморцы...» «Придержали куркуму? Украли ее? Есть ли разница? Наследник престола мертв, и королевство в трауре!» Амир вполне мог предвидеть, как высокожители станут кивать на чашников, перекладывая на них вину. Уважая Орбалуна, молодой человек не питал ни уважения, ни снисхождения к тем, ради кого Орбалун правил. Дело неизменно закончится несколькими публичными порками, общественным шельмованием и запретом базара на день или два. Для Амира это означает... «Выверни карманы!» — велел Хасмин. «Там нет ничего ценного», — выпалил Амир. «Это мне судить! Давай, не заставляй меня просить снова!» Амир запускал пальцы во все пазухи в одежде, выудил носовой платок, крохотный кисет с молотым имбирем, гребень и пустую фляжку для воды. Потом уверенно развел руками, показывая, что закончил. Хасмин поскреб бороду. Немного погодя, он подозвал одного из принадлежащих к низкой касте чавкидаров и приказал ему тщательно обыскать Амира. Само собой, Хасмин предпочел бы взять на себя ответственность за провал Башары, чем коснуться собственными руками хотя бы волоса на теле Амира. «Ни единого стежка не пропусти!» Чавкидар не подвел. За считанные мгновения он обнаружил медальон Файлана, запрятанный под завязкой штанов Амира. Солдат вернулся к начальнику с медальоном, внутрь которого был вделан пузырек с алумом. Хасмин посмотрел искоса на сосуд, провел пальцами по металлу медальона. Бровь его ползла вверх по мере того, как до него доходила ценность находки. «Что это?» Амир сглотнул, отдуваясь, чтобы потянуть время. «Вещь моего друга». Ложь вылетела из глотки без усилий. «Из чаши. Он дал мне ее на счастье». Хасмин хмыкнул. «Вещи столь тщательно отполированного металла? В руках чашника? Ну-ка выкладывай всю правду, пока я не проткнул тебя копьем и не сказал, что это был несчастный случай при исполнении». Пустая угроза. В глубине души Хасмин сознавал собственную беспомощность. Убивать носителя или даже арестовывать его было запрещено, учитывая, как мало их в каждом королевстве и как важна их роль в торговле пряностями. Лишь при выходящих из ряда вон обстоятельствах или за совершение серьезного преступления блюститель престола мог подвергнуть носителя заключению, но казни никогда. Амир полагался на эту защиту, но знал и то, что радоваться не стоит. Не в силах расправиться с ним, Хасмин отыграется на каком-нибудь другом чашнике, не носящем на шее клейма пряностей. Допустим, на Амме. «Да это же пустяк», — сказал Амир. «Всего пригоршня песка, найденного мной в Джанаке, а медальон, как я уже говорил, принадлежит другу». «Песка, значит?» Хасмин снова хмыкнул. «По мне так похоже на пряность». Он крутил склянку до тех пор, пока не вытащил ее из медальона. Потом открыл и резко втянул воздух, принюхиваясь. Прошла секунда, затем минута. Хасмин заткнул склянку пробкой и вставил обратно в медальон. Амир понимал, что Хасмин выигрывает время, и каждая секунда тянулась, уводя Амира все дальше и дальше от яда. Хасмин явно не мог знать, что у Амира в карманах. То была просто проверка. Настоящее наказание впереди, и Амир мог только догадываться, как далеко зайдет начальник Чавкидаров в удовлетворении своей злобы. Сжав в пальцах медальон, Хасмин по-хозяйски сунул его в карман, потом поднял голову и усмехнулся. «Но песок я сохраню при себе. Можешь идти!» Амир заморгал. Солнце совсем село, а за то время, какое понадобилось, чтобы погасли последние лучи, и небо стало походить на синий полог, усеянный яркими дырочками звезд, молодой человек не успел толком осмыслить значение произнесенных Хасмином слов. «Я могу идти?» «Ну да», — Хасмин кивнул. «Ступай домой, а через 4 дня, когда придет время снова выполнять обязанности носителя, предстанешь передо мной на этом самом месте, вдвоем со своим братом!» В наступившем сумраке стало видно спрятанное под маской истинное лицо Хасмина. В окруженных глубокими тенями глазах горели недоброй радостью огоньки. То была кульминация его жестокого плана. Хасмину требовался лишь предлог, чтобы осуществить его, и Амир только что преподнес этот предлог на блюдечке. Амиру хотелось бежать без оглядки в шафрановые поля. Вместо этого он сжал кулаки и натянуто кивнул. «Твоему дому будет послан Чавкидар, дабы удостовериться в том, что долг семьи исполняется как надо», — добавил Хасмин. С довольным вздохом командир Чавкидаров покрутил пальцами над головой, давая подчиненным знак уходить. Переложив пику из одной руки в другую, Хасмин пошел следом за товарищами к долине. Амир остался сглатывать остатки слюны и смиряться с бессилием отвратить беду, которую он только что навлек на свою семью. По вечерам базар воистину оживал. В мерцающем свете звезд и бледном сиянии луны торговцы собирались под своими навесами или отпирали замки каменных лавок. Чего тут только не было. Ящики с сахаром, цедааром и галангалом, бочонки с медом и маслом, духи из мускуса и камфоры, алоэ и сандала, возы с запечатанными коробками со слоновой костью и дешевым жемчугом, черепаховые панцири с побережья Мешта, имбирные куклы с окраин Талашука, благовония, меха и черное дерево, разные мелочи и нарды из гор за Джанаком, железо из Каланади. Примечание от переводчика. Цедаар – разновидность куркумы. Галангал – растение, родственное имбирю, но обладающее не таким жгучим вкусом. Конец примечания. Никто не спрашивал и не переживал насчет того, на чьих спинах прибыли мешки с товаром через врата пряностей. Важно было лишь то, что они лежат сейчас под навесами или под лунным светом на извилистой дорожке базара. Если бы Амиру пришла блажь прогуляться по этим узким улочкам, его наверняка затащили бы в дымный опиумный притон или в винный подвальчик, где подают кабаньи хвосты, рыбу и похлебку, мясо китов, добытых у берегов Джанака, меды и пиво. Там обитают старухи, которые окидывают покупателя недобрым глазом, пока роются в своем хламе, чтобы сбыть с рук кусок шкуры пантеры, меха или цепочки из ляпис-лазури из Ванаси, которые надевали любовники, желающие видеть в темноте тела друг друга. Для прогулки по ночному базару требовалась храбрость, потому как под угрозой оказывались и здоровье, и кошелек. Амир находился сегодня на грани помешательства. Его сознание разрывалось от множества правд, налетающих друг на друга с разных направлений и сталкивающихся, при том, что он жестко страдал от последствий перехода через врата. Закутав шею в платок, он брел по рынку сам не свой. Незадавшаяся башара не помешала людям запрудить базар, но настроение царило унылое, а огни в окнах далекого дворца не горели, совсем как в Холморе. Поэтому рынок был похож на собрание запахов и шагов под звездным небом. В перепалке во время торга Амир слышал про обычные притеснения со стороны высокожителей. Ничего нового. Эхо этих слов давно уже отпечаталось у него в мозгу. Протискиваясь через толпу, он поймал себя на мысли, что притесняют не только его. Среди высокожителей есть своя иерархия, неравенство, проявляющееся не столько в чинимых обидах и ограничениях, сколько в мягкой демонстрации превосходства. Амиру не было до них дел. Он шел на удары бубна, звучащие из долины. Неужто в чаше праздник? И это после неудачной башары? Высшие касты придут в ужас. Этот маленький бунт заставил его улыбнуться. Чем глубже погружался он в чашу, тем более скученно стояли дома, тем обшарпаннее выглядели кирпичи, реже встречались огни, громче лаяли собаки, чаще встречались помои на улице, сильно пахло отбросами и сжигаемым мусором. Все привычно, запах дома. Чашники собрались там, где сходились грязные дороги и широкие ступени, на площади у подножия лестницы, у большого костра. В чаше родился ребенок, в честь чего и устроили торжества. Света хватало, чтобы уравновесить тьму в далеком дворце Ралухи наверху, а музыки, чтобы заглушить шум базара. В центре круга стоял Карим Бхай и пел, а люди внимали ему, как если бы перед ними был великий устад. Примечание от переводчика. Устад, сказитель и певец. Конец примечания. Он любил петь, особенно когда было кому его слушать. Вся та энергия, которую вытягивало из него ремесло носителя, изливалась в этом голосе, воспламеняя чашу так, что мало кто мог потягаться с ним. Другие носители тоже присутствовали. Все они давали отдых спине, сидя на лавках или прислонившись к стенам своих глинобитных домов, вытянув ноги на верандах, обнажая в ленивых усмешках перепачканные бетелем зубы. Бабушки стояли под балками, искоса поглядывая на фигуры танцоров у огня. Целый сектор площади был оставлен под угощение. По прикидке Амира, тут должны были подавать бирьяни, только дешевой разновидности. Примечание от переводчика. Бирьяни – Блюда из риса и специй с добавлением мяса, рыбы, яиц или овощей. Конец примечания. Его не привлекало это блюдо, приготовленное без муската, лаврового листа и кумина. А этих специй чашникам выдавали меньше всего. С другой стороны, будут тамариндовый рассам, толченая тыква и пангал с кусочками пальмового сахара. Примечание от переводчика. Рассам. Легкий суп, приготовленный из специй, спелых помидоров, тамаринда и трав. Пангал. Сладкий рис. Конец примечания. И пахта. Какой может быть праздник для чашника без пахты, сдобренной куркумой, перцем и редкостью из редкостей, листьями кориандра, контрабандой, доставленных в Ралуху и Лангаваном, а также посыпкой из молотого чили? Вот только достаточно ли у них в этот раз пряностей? Амир сомневался. Угощение будет скромное, но от души. Амир устоял перед искушением и стал протискиваться через толпу, крича на тех, кто кричал на него, подмигивая тем, кто подмигивал ему. В неровном свете костра никто не замечал кровавых пятен на рубахе Амира. Кабира он разыскал среди танцующих. Выделяющийся низким ростом 11-летний парнишка скакал между взрослыми. Напротив располагалась Амма. Она сидела на стуле, по одну сторону от нее стоял Панджаварнам Диди, по другую – Гульбега Диди, а у ног спала собака. Одной рукой Амма поддерживала вздувшийся живот, другую положила под голову. Она с усмешкой наблюдала за танцорами. От света и жара на ее лице обильно выступил пот. Завидев приближающегося Амира, она улыбнулась и утерла запястьем лоб. Он едва заметно качнул головой, отчего улыбка сошла с лица Аммы. В этот миг Амир ненавидел себя за то, что стал причиной такой реакции. После того, как Аппа бросил их и пропал, ему хотелось, чтобы Амма огорчалась как можно реже. Он молчал, пока она переживала горе на свой лад. Он уходил, забрав с собой Кабира, в дом к Каримбхаю, если у нее возникало желание предаться удовольствиям плоти. И вот теперь последствия этих утех зрели в ее чреве, и даже она сама не могла сказать, кто отец малыша. Для нее это не имело значения. Амир молился, чтобы родилась девочка. Девочки редко появляются на свет с меткой пряностей. «Ты почему так поздно?» — спросила Амма, перекрикивая музыку и гомон. У него не хватило сил рассказать ей, что Хасмин задумал для Кабира, или о своих злоключениях в Халморе. «Да так, бродил по базару», — ответил он. Амма устало кивнула, но в ее взгляде Амир прочитал другую реплику. «Это ничего», — гласила она. «Мы попробуем в другой раз. Я знаю, рано или поздно ты его найдешь. Если нет, уходите вдвоем, ты и Кабир. Я останусь здесь, в Ралухе». Эта мысль словно ужалила его. Но прежде чем он успел сказать еще что-то, Каримбхай сгреб его в жаркие объятия и оттащил в сторону. Его место певца занял кто-то другой. «Извини, Нури», — сказал Каримбхай. «Я украду на минутку твоего сына». Он широко улыбнулся Амиру, потом прошипел ему на ухо. «Пошли, крысеныш, нам нужно поговорить». Амир насупился, но сопротивляться не стал, позволив Каримбхаю увлечь его за собой. «Куда ты меня тащишь?» — спросил он наконец, когда они оказались далеко от празднующих, в глубине чаши, спустившись по грязным переулкам рядом с сточной канавой. Каримбхай остановился и прижал Амира к стене. Он размотал тюрбан и хлестнул им Амира. «Куда тащу, говоришь? Туда, где могу расспросить о крови на твоей поганой личности. Заметь, ее твоя мать, она бы не тебе устроила взбучку, а мне. Это мне всякий раз приходится расплачиваться за совершенные тобой глупости, Найя». «И ты отлично справился, защищая меня». Амир сделал вид, что не замечает брани. «В чем же дело?» Дело в том, что я хочу знать, кому принадлежит эта кровь и куда именно из всех восьми королевств исчез ты вчера в Халморе. Не упроси я Хасмина отпустить меня за тобой, ты бы до конца жизни гнил в халморской тюрьме. Никуда я не исчезал. Амир вздохнул. Я ходил повидаться с Харини. В густой мгле чаши, под далекие звуки барабанов и тамбуринов, Амир поведал Каримбхаю обо всем, что случилось с того момента, как он покинул тропу пряностей. Он нигде не запнулся и мало что утаил. Каримбхай был столпом, на который Амир опирался все эти годы. Когда отец бросил их, Каримбхай пришел и принес Амиру и его матери недельный паек овощей и риса, и хотя не имел излишка специй, пожертвовал Амме весь запас кумина и мациса. Она тут же приготовила большой котел бирьяни для Каримбхая и соседей. Более того, именно Каримбхай был тем, кто облегчил для Амира полную мук жизнь носителя. Он предупреждал его о боли перехода, он предлагал мази и настойки. Он как мог подкупал счетоводов и човкидаров, чтобы облегчить участь Амира в самые суровые из дней носителя. При всех чудачествах этого седого старика, вопреки его фанатизму, Амир не мог представить жизни без Каримбхая, в точности как без тропы пряностей или без чаши. И вот Амир не утаил ничего, зная, что способен целиком положиться на этого человека. Закончив рассказ, он распрямился, и кровь на его одежде сделалась вдруг более чистой, не такой уличающей. «Ты знал, что может существовать Девятое Королевство?» — шепотом спросил Амир, настороженно обшаривая глазами улицу. «Нет ли где соглядатаев?» «И специя, которая может обратиться любой специей». Каримбхай, все еще переваривающий невероятную историю Амира, медленно покачал головой. Он вечно жил среди теорий заговоров, мифов про уста, которые мечтал завещать своим детям, но такое даже ему не под силу было принять. «Ты понимаешь, что это означает?» — спросил он севшим от страха голосом. Он побледнел, как человек, узревший бессмертного сына из внешних земель и вернувшийся живым. Испуганный вид обычно бесстрашного Каримбхая заставил Амира вздрогнуть. «У меня есть смутная идея». Голос Амира звучал в темноте слабым шепотом. «Допустим, я поверил в слова Файлана. Допустим, Девятое Королевство существует. Если так, эта тайна способна уничтожить торговлю пряностями». Закончил за него Каримбхай. Ладонь его почти непроизвольно сжалась в кулак. «Поразмысли над этим, Амир. Существует восемь великих специй, восемь королевств. В каждом произрастает одна из пряностей. Идеальное равновесие. Люди несовершенны, будь то мы в чаше или высокожители. Они, мы, питаем пристрастие к специям. Баланс строится на взаимозависимости. Бери и отдавай то, что твое по праву. Почему ни один из блюстителей престолов не выше других семи? Потому что между ними полное равенство. Все они обличены властью отправлять носителей через врата пряностей, чтобы доставлять специи, почту и товары в другое государство. Государство, в которое нет пути через внешние земли. А теперь? При наличии Девятого Королевства, где есть такая специя, как Алум, от этого равновесия не остается и следа. Тяжесть сдавила Амиру грудь. Тот, кто распоряжается Алумом, получит рычаг воздействия на других. О, врата! Каримбхай положил руки Амиру на плечи. Не просто рычаг, Амир. Это путь к войне. К войне? Как это? Каримбхай поскреб в затылке и состроил мину. Я не знаю, как объяснить. Суман Кати рассказывал мне эту историю раз 10, пока я готовил для него ванну. Министры, я же тебе говорил. Но... ладно, не смотри так на меня, Пулла. Он насупился в ответ на осуждающее выражение лица Амира. Как я тебе рассказывал, ему потребовалось какое-то время, чтобы собраться с мыслями. Хо, по легенде было время, когда раздор между двумя королевствами из-за поставок специй зашел так далеко, что ювелир сделал яд доступным для всех. По базару ходила молва, будто он хочет, чтобы правящие особы встретились и уладили спор. Взамен этого королевство скормили яд своим солдатам и устроили ужасную битву за вратами. Воины носили шлемы, похожие на лица бессмертных сынов, которые можно увидеть только на картинках, и размахивали клинками, как их зубы, по форме. Конец был кошмарным. Погибли тысячи. Говорят, что ювелиры с тех пор накинули тугую узду на поставки яда. Но, Амир, если этот Алум поступит в 8 королевств, это чревато большими бедами. Не думаю, что министры во дворце и даже сам Орбалун обрадуются, когда узнают, что некто из некого 9-го королевства сидит в Холморе и предлагает Харине волшебную специю. Я говорю только про Харине, потому как не думаю, что Раджа Вирулар опустится до такого кощунства, даже при этих ужасных экономических условиях. Конфликт из-за поставок. Амиру вспомнилось, что говорила ему Харине во дворце. Она выразила опасение, что 8 королевств теряют интерес к куркуме и предпочитают другие пряности. Будь у Харине Алум, отпала бы нужда закупать специи в других королевствах. Но тогда все остальные блюстители престолов устремились бы в Холмору, чтобы самим обзавестись Алумом. Зачем тогда ей понадобился Илангован? Имея Алум, Харине могла бы совсем отказаться от торговли. Какая-то часть картинки отсутствовала, по меньшей мере одна. Амир поскреб в затылке, чувствуя, что того гляди, спятит от путаницы в голове. Да и с какой стати Амиру принимать близко к сердцу проблемы блюстителей престолов? Да, справедливо на миг его потянуло принять участие в затеях Харине и незнакомке в дарбаре Холморы. Но тот миг прошел. Приглашать его явно никто не собирался, и последовавший разговор с Харине служил тому доказательством. Нет, ему не по чину лезть в свары высокожителей. Он всегда будет чашником. У него остается единственная цель – сбежать от торговли пряностями и примкнуть к Иланговану. Но чтобы это сделать, нужен яд. Все упирается в него. Всего один пузырек. Один простой, крошечный пузырек. Нет, не простой, особенно для носителя. Значит, решено. Ему нужно отправиться в это Илинди, если оно в самом деле существует. Там он найдет то, что ему нужно. Там его целые пещеры. Не таким ли образом удалось некогда ювелиру обеспечить ядом целые воюющие королевства? Выглядит логично. Врата, он начал верить в эту теорию быстрее, чем этого ему хотелось. Потому что так вынуждены поступать отчаявшиеся люди. Выживать в обстоятельствах, в которые они попали, и плыть туда, куда влечет поток. Амир бросил взгляд в ту сторону, где над сценой пира чашников мерцали оранжевые огоньки. Там был Кабир. Там была Амма. И через несколько дней в доме появится еще один ребенок, а Кабиру предстоит взвалить на плечи тюк и претерпевать муку всякий раз, когда проходишь через врата. Ему предстоит познать науку, избегать плети, не принимать близко к сердцу хулу. Он должен будет уметь противостоять соблазнам базара и сберегать скудный паек, который выделяет совет торговли пряностями на содержание носителей. Будь то шафран, кардамон, имбирь или перец, Кабиру предстоит по-новому оценить их. И все то время, пока он растирает терзаемое болью тело, пока превращается из мальчика в мужчину. Кто бы ни победил, проигравшими будут чашники. Пугающая тишина окутала Амира и Каримбхая, оглушенных звуками праздника. «Пула!» — начал Каримбхай, как будто заглянув в мысли Амира. «Если я знаю тебя настолько хорошо, как мне кажется, ты принял решение отправиться в это... Илинди. вне зависимости, веришь ты в него или нет. О? У меня нет выбора, — устало кивнул Амир. Но этот ублюдок Хасмин забрал у меня склянку с алумом. Я не знаю, как вернуть ее. Карим Бхай призадумался. Есть способ, — проговорил он наконец. Амир схватил Карим Бхая за подол рубахи и впился в него глазами. «Расскажи, какой?» Карим Бхай вздохнул. Он высвободился из хватки Амира, бросил взгляд по обе стороны длинных широких ступней, спускавшихся в темную чашу. «Придется тебе стать тем, кем, по мнению высокожителей, ты уже являешься». «Кем это?» «Вором